Он не заметил, как уснул. Сон получился болезненный, воспаленный и короткий. Ему приснился какой-то аэропорт, и что он никак не может найти паспорт. Не помнит, где мог его оставить, а телефон разряжен и позвонить невозможно. Во сне он закашлялся и проснулся. Основной свет в салоне самолета был выключен. Гул превратился в особую, ровно звучащую тишину. Кто-то сзади босовито похрапывал, соседка уютно и совершенно бесшумно спала, надев на глаза наглазники на резинке. Андрей сразу понял, что уже не уснет. Озноб не прошел, ломота в суставах никуда не делась, во рту было ужасно сухо, а губы, казалось, зашелестят, если ими подвигать. Он включил над собой лампочку, посмотрел на часы и с отчаянием обнаружил, что спал всего ничего, а лететь еще почти 6 часов. Он приподнялся, огляделся, увидел, что во всем салоне горит всего несколько индивидуальных лампочек, и нажал кнопку вызова стюардессы. Пришла взрослая женщина с валившимися от усталости глазами, молча выслушала просьбу принести воды и лучше сразу бутылку, чтобы не беспокоить ее несколько раз. Получив полулитровую бутылку воды, Андрей понял, что больше ему делать абсолютно нечего. Эта мысль повергла его в уныние и какую-то душную скуку. И тут взгляд его упал на толстую книгу, которую соседка вставила в карман впереди стоящего кресла. Андрей поколебался, но, рассудив, что в этом нет ничего дурного, взял объемный том. На обложке он прочел: «Хрестоматия японской литературы 15-19 веков». Он открыл ее и узнал, что книга эта предназначена для студентов и преподавателей, а издана она каким-то университетом. «Никогда бы не поверил, что старинная японская литература может быть такой занятной», — подумал Андрей. Он наугад раскрыл книгу, увидел плотный, неразбитый на абзацы и диалоги текст, пристал дальше и наткнулся на начало какого-то то ли рассказа, то ли повести, то ли новеллы. В верхней части страницы Андрей прочел слово, которое тут же забыл, но успел подумать. Интересно, это имя автора или название? А текст под этим именем или названием начинался так: «Я, да будет вам известно, Фукакуса, смиренный житель столицы». Эта первая фраза отозвалась в Андрее каким-то завораживающим эхом. Или, если проще сказать, она Андрею очень понравилась. Теперь он не смог бы вспомнить, кто был этот Фукакуса. Текст для чтения был сложный, порядок слов в предложении диковинный, витиеватый. Быстро, как привык, читать не получалось. Андрей понял, что прежде не читал такой литературы. Если она и была в университетской программе для журналистов, то факультативно, и он прошел мимо. Андрей знал, что существует некая японская поэзия, короткие стихи хокку и танки. Он даже заучил несколько, чтобы при случае блеснуть эрудицией. Правда, не помнил, что именно выучил, хокку или танки, зато помнил, что они отличаются размером. Но какой у того и другого размер, сказать не мог. Фукакуса куда-то шел. Андрей читал, постоянно спотыкался о многочисленные, трудные даже для внутреннего безмолвного произношения, названия японских провинций, дорог, деревень, городов, имена людей, рек, династий, горных вершин и перевалов. Все имело свое название, все было важно давнему японскому автору. Андрей читал и читал, понимая, что читает слова. Эти слова звучат в его голове, он слышит их, но в некий смысл они не складываются. И это ему тоже понравилось. Понятно было только, что Фукакуса – путник, но куда он шел и зачем, Андрей уже не мог вспомнить, а точнее, когда читал, не очень-то и понимал. Правда, его удивляло то, что повествование создавало ощущение бесконечно долгого путешествия. При этом он прекрасно понимал, как выглядит на географической карте Япония и что по этим островам особо не попутешествуешь. Да и как можно всерьез относиться к путешествию по Японии, когда летишь из Хабаровска в Москву? Медленно читая тягучий текст, держа в руках толстую книгу и ощущая ее вес, Андрей даже подумал: эту книгу прочесть будет потруднее, чем обойти Японию пешком. Подумал он так и в первый раз в процессе чтения усмехнулся. А Фукакуса все шел, встречался с другими путниками, беседовал с ними, расспрашивал о чем-то, кого-то или что-то искал. Он пересекал реки с незапоминающимися названиями, по мостам, каждый из которых имел свое имя. Потом поднимался в горы. В горах лежал снег. Путники предупреждали его, что ему не стоит идти дальше, что впереди трудный перевал, а за перевалом начинаются владения горной ведьмы, с которой лучше не встречаться. Название перевала было совсем короткое и звучное, но Андрей и его не запомнил. На перевале было много снега. Фукакуса устал, и Андрей отвлекся от книги. Устали и без того усталые воспаленные глаза. Андрей отпил воды, покашлял болезненным кашлем, еще попил и глянул в овал иллюминатора, но увидел там только нечеткое свое отражение. Тогда он выключил лампочку над собой, снова взглянул в черный овал, прильнул к нему и увидел звезды. Много звезд. Неподвижное звездное небо. То, что он летел с огромной скоростью, было только знанием. А то, что он видел, говорил об обратном. Ровный гул в ушах, звезды перед глазами, неподвижность. Перед тем, как дойти до перевала, Фукакуса останавливался в одиноком маленьком домике в горах. Старик, хозяин домика, приютил, обогрел путника, разделил с ним скудную пищу и под завывание ветра и треск огня в очаге поведал своей истории и путанную историю горной ведьмы, обитавшей за перевалом. Андрей смотрел на звезды, вспоминал прочитанное и думал, что все-таки это чертовски здорово. Сидеть у огня в уютном доме с собеседником или даже одному, спокойно слушать вой ветра в трубе и за окном, знать, что далеко вокруг только снега и снега. Чтобы в доме было вдосталь еды. Пусть простой, но вдосталь. Чтобы была в доме библиотека, чтобы было чем топить печь. Воображение рисовало маленький, занесенный снегом домик в лунном свете. За домом темнел лес, тускло светилось замерзшее окошко с рамой крест-накрест. Из трубы к звездам вертикально поднимался белый дымок. Домик в этой воображаемой картине был совсем не японским. Хотя Андрей мог бы нарисовать себе и японский домик. Он видел достаточно японских фильмов и передач о Японии. Маленький домик, приподнятый над землей, как на ножках, бумажные стены, круглые покачивающиеся на ветру фонарики, снег на крыше. В каком-то таком доме должен был укрыться от стужи и ветра Фукакуса. Но Андрей представил себе деревянную избу с дымком из трубы и окошком. Он сидел в этом домике у огня, у открытого огня, у камина. А камин, Андрей и его воображение споткнулись. Получалась неувязочка. В избе должна рисоваться печка, но Андрей помнил, что открытого огня, у которого можно сидеть и греться, от печки не дождешься. Настоящей печи Андрей никогда не видел. В настоящей избе не бывал, но, конечно, из разных источников знал, как выглядит и то, и другое. К печке не хотелось. Хотелось именно к камину, которого в избе быть не могло. Камин Андрей видел не раз. В загородном доме дяди Сережи был большой беломраморный камин. Дядя затапливал его, когда собиралась в его доме компания. Но камин был такой большой, что когда в нем горел огонь, рядом было трудно находиться из-за жара. Дядин камин был парадный, роскошный, но неуютный. Своего загородного дома или дачи ни у Андрея, ни у его родителей не было. А на подмосковных дачах друзей и знакомых Андрей видел камины. Маленькие, большие, красивые, некрасивые, закопченные или чистые, совсем неиспользуемые. В ресторанах и залах гостиниц он тоже видел камины с настоящим огнем, электрическим обогревом или газовые. Только ни к одному известному камину Андрею не хотелось. Хотелось к какому-то идеальному камину из английских романов, фильмов, из фантазии и представления о чем-то сугубо английском. К тому самому, у которого сиживал Шерлок Холмс. И чтобы обязательно удобное кресло, даже кресло-качалка, и непременно плед. Не такой, какой дала усталая стюардесса, а настоящий. На пледе его мысль снова затормозила. Он понял, что у него никогда в жизни не было пледа, который можно было бы назвать настоящим. Теплого, клетчатого, уютного. Андрей много раз слышал от друзей и подруг, мол, хорошо было бы бежать от всего-всего, сидеть у камина и кутаться в плед. Некое желанное спокойствие для них, да и для Андрея, ассоциировалось со словом «плед». Как только заходил разговор об отдыхе, комфортном безделье, о чем-то противоположном суетному столичному бытию, которое принято ругать и на которое чаще всего сетуют, тут же кто-нибудь произносил слово «плед», которое заключало в себе наиболее типичный и расхожий образ спокойствия и тихого счастья. Андрей подумал об этом, представил себя и своих друзей в креслах и пледах, попытался прикинуть, сколько они смогут так просидеть, хоть у камина, хоть у печки, и снова усмехнулся. А усмехнувшись, закашлялся, прикрыв рот кулаком. Но часть черного овала иллюминатора запотела от его кашля. Образ одинокой избушки, потрескивающего огня, ветра в трубе и за окном, исчез. Рассеялся. Андрей оторвался от иллюминатора, и гул летящего самолета снова стал просто гулом. Где-то впереди, в начале салона, захныкал ребенок. Обычно в подобной обстановке детский плач Андрея раздражал, а тут скорее наоборот. По звуку он не смог определить, хнычет мальчик или девочка, но то, что ребенку около года, он на основе своего отцовского опыта определил. Ребенок плакал недолго, видимо, толком даже не проснулся. Но короткий и негромкий этот плач сообщил всему сонному воздуху, в летящем сквозь студеное черное небо самолете, что-то домашнее, безопасное и житейское. Андрею вдруг захотелось немедленно взять градусник, сунуть его под мышку и узнать, какая у него температура. То, что температура высокая, он не сомневался. Но вот какая? В самом градуснике уже словно заключалось лечение, начало избавления от недуга. Что-то хорошее было в нем. Ему остро захотелось домой, к маме, которая, конечно, лучше всех знает, как надо его, Андрея, лечить. Как часто в минуты усталости, замотанности, когда нужно было сделать много дел, а времени не хватало даже на одно, когда все не сразу получалось и делать то, что необходимо, ужасно не хотелось, Андрей думал, что ему хотелось бы поболеть. То есть иметь для всех и для себя самого вполне уважительную причину ничего не делать, а лежать дома в постели или на диване, смотреть телевизор, слушать музыку или читать. Но чтобы при этом болело только горло, да и не то чтобы болело, а просто побаливало. То есть так болеть, как удавалось только в школьные годы, когда воспаленное горло и повышенная температура избавляли от необходимости идти в школу. А необходимость туда ходить Андрей никогда не видел. Теперь же никакая болезнь не избавляла его от беспокойств и обязанностей. Любая простуда, даже та, что позволяла не ходить в банк, лишь усложняла его жизнь. Приходилось о чем-то договариваться и передоговариваться по телефону, кого-то о чем-то просить, извиняться, что-то контролировать на расстоянии. А значит, лучше было вовсе не болеть. А когда казалось, что хочется похворать, на самом деле ему просто хотелось тишины, лени, безответственного безделья и того, что называется безмятежностью. Соседка зашевелилась во сне и что-то тихонько пробормотала. Андрей моментально захлопнул лежавшую на коленях книгу, быстрым движением сунул ее на место и замер. Так он просидел 10 секунд, а потом усмехнулся сам себе. «Чего это я как воришка? Что тут такого? Ну, почитал немножко. Извинюсь и поблагодарю». Подумал он, снова достал книгу и включил над собой свою лампочку. Страницу, на которой прервалось чтение, он нашел не сразу. Он оставил Фукакуса на заснеженном перевале. Андрей какое-то время листал книгу в поисках перевала, нашел его и снова углубился в чтение. Фукакуса одолел перевал. Горная ведьма появилась неожиданно. С собой она представляла древнюю старуху в лохмотьях и с палкой, на которую опиралась. Воображение нарисовало Андрею кого-то вроде Бабы-Яги из наших фильмов и книжек, но с раскосыми японскими глазами. Фукакуса вел с ведьмой долгие и сложные разговоры. Ведьма все же оказалась не просто старухой, а настоящей ведьмой. Она меняла обличье и все вокруг себя и Фукакусу. То она представала перед ним в образе матери, а то потерянной возлюбленной, которую, видимо, Фукакуса и разыскивал. Мать Фукакуса видела в поле среди высокой травы и цветов. Он бежал к ней и никак не мог приблизиться даже на шаг. Возлюбленная же ждала его в дивном саду, где с деревьев падали на землю белые розовые лепестки. Фукакуса видел ее, звал, тянулся к ней, но в лицо ему летели не лепестки, а снежинки. Возлюбленная его не слышала. Она сидела под деревьями, на коленях, спина ее была пряма, а голова слегка склонилась вправо. На шелке ее кимоно были белые розовые цветы. Ее трудно было разглядеть в дожде из белых и розовых лепестков, которые падали все гуще и гуще. И вот Фукакуса уже потерял ее из виду. Андрей вдруг понял, что продолжает читать буквы и слова, но слова эти совсем не о том, что он видит в своем воображении. Он вернулся на предыдущую страницу, обнаружил там ожидающую возлюбленную, но не нашел ни слова про лепестки, цветы на шелке и кимоно. Эта картина возникла сама собой. В каком же фильме я такое видел? Кажется, это было китайское кино. А у нас тут Япония, как ни крути. Подумал и совсем тихонько усмехнулся Андрей. Его никто и никогда так не ждал. Никто и никогда. Мама, конечно, всегда его ждала из всех поездок. Но отца она ждала сильнее, это он помнил. И брата старшего ждала и ждет сильнее. Всегда сильнее. Сразу, как только тот уехал, стала его ждать. Любого, самого короткого его визита она ждет и ждет. Маленькая дочка Андрея, конечно, ждет. Но она скорее ждет той короткой радости, которую он с собой приносит, когда ему удается с ней встретиться. Бывшая жена не ждет точно и давно. А когда могла ждать, они не расставались. Девушка Александра совсем его не ждет. Это он чувствовал и даже знал. Алена из Твери говорила, что ждет постоянно, но приезжала всегда сама. Он мог вспомнить еще лица тех, кто мог бы его ждать, но не ждал. Он смотрел в книгу и понимал, что никто, нигде и никогда не ждал его так, как ему бы хотелось. Да и сейчас не ждет никто. Почти бесшумно проговорили его губы. Он часто ругал себя за сентиментальность, и думал, что у него нервы ни к черту, и со вкусом что-то не то, когда утирал слезы во время какого-нибудь фильма, который ни за что не порекомендовал бы друзьям. Постеснялся бы. Да и справедливости ради, надо сказать, ему и самому тот фильм не нравился. Но когда он видел на экране подходящего к дому солдата, к дому на тихой улочке маленького американского городка, а в окне этого дома видел женщину, и вот эта женщина бросает взгляд в окно, отворачивается, но тут же снова резко оглядывается. Ее крика не слышно из-за стекла, но видно, что она закричала и что-то выронила из рук. И вот солдат и женщина обнимаются на пороге, а к ним по лужайке бежит маленькая девочка в коротком платьице. Обычно в такой момент в фильме звучала соответствующая музыка. И Андрей смахивал слезу, стараясь это сделать незаметно и ругая себя за сентиментальность. Это мог быть не только солдат, но и моряк, или всадник, да хоть античный воин со щитом за плечами, который шел по пыльной дороге к той, что всегда на эту дорогу смотрит. Не в силах снова вникнуть в сложный разговор горной ведьмы и Фукакусы, Андрей перелистнул несколько страниц, чтобы попробовать вчитаться в каком-то более простом месте. Но после 3-4 перелистываний увидел окончание то ли рассказа, то ли новеллы. Текст обрывался посередине страницы. Андрей заглянул за эту страницу и увидел название и начало какого-то другого произведения. Он вернулся к финальным строкам истории, которую читал, и пробежал их глазами. Самые последние были такие. «Шатких досок моста я снова ступил на дорогу. О, как столица от нас далека!» «Во как!» — сам себе тихо сказал Андрей, закрыл книгу и сглотнул воспаленным горлом слюну. «Ничего-ничего, завтра, а точнее уже сегодня пятница и за выходные. Короче, в понедельник буду как огурец», — подумал он и крепко сжал сухие губы. По темному салону тихонечко шла из хвоста вперед та самая стюардесса. Андрей поднял руку, она остановилась рядом. «Простите», — неожиданным для себя хриплым шепотом сказал Андрей. «Вы не могли бы сделать мне чаю или хотя бы дать горячей воды? Что-то горло болит». «Потерпите минут 10?» — вежливо спросила она. Сейчас свет уже будем включать и давать завтрак. А там и на посадочку пойдем. Завтрак? Удивился Андрей. Да, на этом рейсе кормят 2 раза. Подождите немного. Да, да, конечно, извините. Но стюардесса уже шла дальше. Что, подлетаем? Услышал Андрей заспанный голос соседки. Она проснулась и смотрела на него большими глазами, которые без очков оказались совсем детскими. «Сейчас завтрак будут давать», — ответил Андрей хрипло. «А потом пойдем на посадку». «Завтрак? Здорово!» «Да, на этом рейсе еду дают 2 раза. Шутка ли, 8 часов?» «Удачно я поспала», — сказала она и улыбнулась. «А я тут вашу книжку почитал, пока вы спали», — тоже улыбаясь сказал Андрей. «Простите, что без спроса». «Да пожалуйста, а что читали?» «Не знаю, про Фукакусу». «Про Фукакусу?» — усмехнулась она. «И сколько прочли?» «Весь, то есть всю, все прочитал». «Надо же! Я думал, кроме меня этого никто читать не может, даже японцы. Ну и как?» «Как видите, жив, хоть дочитал до конца». Чувствуя вновь вернувшуюся пульсирующую боль, попытался пошутить Андрей. «Да, занятный текст», — кивнула она. «Но это же хрестоматия, здесь все сильно сокращено. Да и то, что вы прочитали, только один из 7 свитков повести странствий. Ну да ладно, а то я могу про это говорить бесконечно. Пойду умоюсь, пока остальных не разбудили». Соседка очень ловко переобулась, достала сумочку, оттуда футляр зубной щетки и тюбик пасты. «Вы себя хорошо чувствуете?» Перед тем, как подняться с места, вдруг спросила она. «Нет, совсем нехорошо», — признался Андрей. «Лучше со мной не особенно общаться. А что, плохо выгляжу?» «Ко мне никакая зараза не прилипает», — бодрым шепотом ответила она. «А у вас глаза красные. Не над моей же книгой вы плакали. Больные глаза, заметно больные». Сказав это, она вполне бесцеремонно разбудила тихую пожилую женщину, которая спала в крайнем у прохода кресле. Попросила ее выпустить и бодро зашагала в хвост. «Это надо же, как у нее все налажено!» — искренне восхитился Андрей. Он хотел бы пойти в туалет, пописать и умыться, но туалет был так невыносимо далеко, свет в нем был наверняка неприятный, а все самолетные туалеты, конечно, мучительно неудобные. Шагая по коридору аэропорта, в толпе летевших с ним людей, Андрей слегка покачивался, но ему казалось, что его качает изрядно. Ноги не слушались, голова пульсировала, а правое ухо как заложило при посадке, так и не откладывало. На выходе в зал прилета стояли взволнованные люди. «Откуда рейс?» «Из Хабаровска?» — спросил Андрея какой-то мужик. Андрей смог только кивнуть. Он вышел одним из первых. У него не было багажа. Встречающие скользили по нему взглядами и сразу устремляли их снова к дверям, откуда Андрей вышел. «Ну, наконец-то! Мы тут чуть с ума не посходили», — слышал Андрей за спиной. Посреди зала стояло много таксистов. Обычно Андрей никогда не пользовался их услугами. В его понимании были для приезжих. Собственно, приезжих они и поджидали. Тех, кого никто не встречает, тех, кто не ориентируется в Москве, тех, кто готов заплатить за то, чтобы не заблудиться в огромном городе, где их никто не ждет. Но тут Андрей понял, что просто не сможет дойти до поезда, которым всегда с удовольствием ездил. «А что, 40 минут, и ты в центре?» «Но не теперь». Андрей был не в силах заставить себя тащиться на перрон и хоть сколько-нибудь ждать. Он хотел сесть в теплый автомобиль и не думать ни о чем до самого дома. Он готов был за это заплатить все деньги, что у него с собой были. Андрей выбрал среди таксистов самого опрятного, встретился с ним глазами, и тот шагнул ему навстречу. «Такси недорого», — сказал Андрею гладко выбритый худощавый мужчина в светлом свитере. «Что значит недорого?» — совсем хрипло спросил Андрей и закашлялся. «Договоримся», — бодро сказал таксист. «Уж если вы сюда издалека прилетели, то тут мы точно договоримся. А вы издалека прилетели?» «Из Хабаровска», — ответил Андрей, уже шагая вслед за таксистом. Он шел и думал, вот бы сейчас задремать по дороге, хоть бы таксист не болтал. Из Хабаровска? Земляк! Я из Благовещенска!» — обрадовался тот. «Нет», — прохрипел Андрей. «Я смиренный житель столицы. Чего?» «Местный я, москвич». «Хорошо. Я уже тоже почти. 15 лет не шутка». Машина, к которой они подошли, была чистенькая, и Андрею это понравилось. Он уселся на заднее сиденье, которое оказалось твердым и холодным, скукожился и чуть ли не застучал зубами от резко усилившегося озноба. «Сейчас нагреем!» Заводя машину и глядя на Андрея в зеркало заднего вида, сказал таксист. «О, как столица от нас далека!» — пробормотал Андрей. «Чего?» — спросил таксист. Но, не дождавшись ответа, добавил. «Быстро доедем!»